Глава 13. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Академия магии. Внутренний город. Академия магии. Помещение архива. Вечер. Захожу в архив, где должна ожидать меня Гела. Так и есть, она на месте. Но кроме нее здесь присутствует еще пара человек. Какой-то молодой парень, не очень похожий на мага. До этого я его не встречал. Крупный и хорошо сложенный, не сказал бы, что смазливый, но, судя по иногда бросаемым в его сторону взглядам Гелы, именно такие ей и нравятся. «Искатель», — догадался я. Другого они к себе в помощь не пригласили бы, а эти господа просто по определению должны уметь разбираться в природных артефактах. Это и есть его работа в будущем. Вторым был маг-артефактор со склада, дед девушки. «Еще раз добрый день». Войдя, поздоровался я. «Так сейчас же вечер», — посмотрев в окно, удивленно произнес парень. «Здравствуй», — кивнул маг. «Гелу ты знаешь». Парень зыркнул в мою сторону. Старик удовлетворенно кивнул и, чему-то улыбнувшись, представил. «А этот молодой и горячий чел — Брагис, жених моей внучки. Начинающий искатель. Я специально пригласил его, чтобы он нам помог. Ну или поднабрался опыта». Тут сейчас перед ним такое разнообразие артефактов, которые встречаются в Вечном лесу, что более наглядного практического пособия он не найдет больше нигде. Ну а я — Киар. А то так получилось, что мы с тобой еще не познакомились. Степан, — представился я в свою очередь, и подошел к рассортированным артефактам. Вот список того, что оставлено тобой для оценки товара. Проверять будешь? Я посмотрел на мага и ответил. Вряд ли вы станете обманывать по мелочам, а слишком большую разницу я и так замечу. Примерную стоимость всего товара я знаю. Киар кивнул, и мы подошли к стойке. Похоже, на ней отдельной кучкой лежали неопознанные или неизвестные артефакты. Это Академия приобретать не будет. Я пожал плечами и сложил все в один из мешочков, лежащих рядом с ними. Хотя, на мой взгляд, все эти артефакты были магическими, только почему они оказались неопознаны или не могли быть использованы местными магами, я пока не понимал. Разберусь позже. Они были гораздо большего размера, чем тот мусор, что я оставил себе для экспериментов. Кстати, о мусоре. Его тоже рассортировали и оценили. Кассис был прав. Академия готова приобрести все. Даже это. Цены, конечно, по тому списку, что я посмотрел, были гораздо меньше, чем за более весомые артефакты. Но если оценивать в пересчете на то, за сколько я их приобрел и за сколько продал, то разница получилась чуть ли не как у самых дорогих артефактов. Интересное такое наблюдение. «Торговать магическим мусором выгодно», — усмехнулся я. Были еще несколько небольших кучек, и они лежали отдельно от всех остальных. Всего порядка 10 артефактов. Посмотрев на них, я перевел взгляд на Киара. Это то, что мы могли бы реализовать за небольшой процент от сделки с магами, которые готовы приобрести подобные артефакты гораздо дороже, чем предложит Академия по условиям твоего договора или обычные скупщики в городе. Лично я через свои связи могу найти тебе таких клиентов за пару дней или чуть больше и постараюсь договориться с ними о сделке. Но решать тебе. Киар взглянул на меня. «Да без проблем», — согласился я с ним. Дед улыбнулся. «Видимо, этот процент был не таким уж и маленьким. Тогда по этим камешкам я тебе отвечу через пару дней, когда поговорю со всеми магами». «Хорошо», — подтвердил я свое согласие. Он кивнул и продолжил. «Тогда суммарно, по всем выставленным к продаже артефактам, тут товара на сумму 59 тысяч 800 золотых». «Неплохо», — пробормотал я себе под нос. «И это даже без того, что я приберег на сладкое». «Расчет тебе придется получать в бухгалтерии. Мы выпишем чек и обязательства по выдаче финансовых средств, заверенные Академией. Как ты можешь догадаться, у нас при себе нет такой наличности». «Да я понимаю», — согласился я со словами мага. «И сам бы не стал без особой надобности таскаться с такой суммой на руках. Надо бы озаботиться этим вопросом. Видел, здесь, в городе, есть несколько банков. Нужно узнать, которые из них наиболее надежны, и где можно бы на сохранение положить свои деньги. Пока я думал, парень Гелы убрал артефакты, а маг заполнил какие-то бумаги, после чего закрепил договор своей печатью и снятым слепком ауры. Ну вот и все. Теперь положенные тебе деньги ты можешь получить в бухгалтерии Академии, сказал мне Киар. Я кивнул и, посмотрев выданные мне документы, убрал их к себе в сумку. Маг внимательно следил за моими действиями. «Интересная вещица», — указал он на мою напоясную сумку. «Редкая? Я видел когда-то давно такую. Поделка древних мастеров. Откуда она у тебя?» «Семейная реликвия», — ответил я. «Так я и подумал», — прокомментировал мои слова маг. «Никто в здравом уме не будет продавать такую вещь. Тебе повезло». «Я знаю». Он кивнул, а потом, взглянув сначала на свою внучку, посмотрел на меня. «Гела говорила, что у тебя есть еще интересные вещи». «Да». И я начал вытаскивать из сумки коробочки с отобранными мной артефактами и инфернальными камнями. Последним я вытащил контейнер с теми голубыми кристаллами, что нашел в подземелье старого мага. Рядом положил и останки тех скелетов. «Вот», — указал я на выложенные перед ними на прилавок предметы. «Ух ты, это же лич!» — удивленно посмотрел на меня Барус. «И как только его завалить смогли?» Я только пожал плечами. «Лич не лич, ну откуда мне знать?» Он же повернулся к Киару. «Все останки купит мой приятель. Он темный маг. Могу сбегать за ним прямо сейчас». Дед Гелы согласно кивнул. И тот мгновенно вылетел на улицу. «Он быстро», — сказала мне девушка. «Я знаю, о ком он говорит. Странный парень, но некроманты другими и не бывают. Он всегда перекупает у нас или в городе такие артефакты. Без них ему никак». «Гела права», — сказал старик и указал рукой на мешок с останками скелетов. «С темной энергией мало кто может совладать, особенно в таком, сконцентрированном ее количестве. Так что и купить эти сильные артефакты у тебя вряд ли кто-то сможет. Но вот череп лича предлагаю оставить себе. Если найдешь хорошего и сильного мага смерти или тьмы, то с его помощью можно сделать неплохой атакующий амулет из него. В нем есть слабый источник магии. Он не очень сильный, но для не слишком мощного плетения его вполне хватит. Так что он будет самовосстанавливаемым, и им можно будет пользоваться без дополнительной магической подзарядки несколько раз в день». Я поблагодарил мага за эту информацию и убрал череп обратно в мешок, а потом в сумку. Киар стал осматривать остальные артефакты, подцокивая языком. «Тут не меньше, чем на 20 тысяч», — наконец сказал он. «Но опять же, если продавать все это в академии. Однако можно пойти и другим путем. За тот же процент я смогу поискать покупателей и среди своих знакомых и друзей. Тогда можно будет получить 1025-26». И он вопросительно взглянул на меня. Я, естественно, согласился, так как деньги мне были особо не к спеху, но и от лишних не откажусь. О результатах сообщу через неделю. «Хорошо», — согласился я и вытащил еще одну коробочку, в которой были те самые инфернальные камни, которые я нашел в лесу. «Я так понимаю, это самое ценное?» — спросил он у меня. «Посмотрите и сами поймете». Другой реакции я и не ожидал. Дед лишь очень задумчиво посмотрел на меня, а потом тихо спросил. «И в какую же дыру тебе пришлось за ними спуститься?» «Не очень глубоко», — усмехнулся я. Девушка расширенными глазами смотрела на россыпь темно-бордовых камней. Киар быстро проверил их на определителе. 27 тысяч, глядя на меня, тихо произнес он. «Неплохо», — спокойно почесал я бровь и стал дожидаться, пока дед заполнял новые документы. «Это все?» — с каким-то даже затаенным желанием, чтобы я ему ответил «нет», — спросил у меня старый маг. И я его не подвел. «Вот еще», и выставил перед ним и его внучкой последнюю коробочку. В ней лежали голубоватые кристаллы, которые я нашел в подземелье со скелетами в тайнике. «Это же инфокристаллы древних!» — воскликнула Гела, пораженно глядя на мои находки. «Точно», — согласился дед. «И если хотя бы на одном из них есть структура плетения древних, то ты озолотишься. В противном случае за все тебе заплатят просто как за идеальную заготовку под артефакты. Порядка 10 тысяч». Маг посмотрел на меня. «Ты их проверял?» «Нет», — честно признался я. «Я в принципе не знал, что это такое, и с какой стороны к ним следовало подступиться». «Правильно», — закивал Киар. «Иначе можно нарушить самое ценное — плетение, содержащееся в кристалле». И дед благоговейно сложил все обратно в коробочку. «Тут без лаборатории не обойтись», — пробормотал маг себе под нос. и восторженными глазами посмотрел на меня. Потом собрался и сказал: «Если тут будут пустышки, то рекомендую их не продавать, а оставить для себя. Это самая лучшая материальная заготовка под будущие амулеты, и тебе, как магу-артефактору, такие заготовки необходимы». «Спасибо, я это учту». Дед еще раз надавал мне несколько советов. Заодно я узнал у него, в какой банк лучше всего отнести свои деньги, чтобы сохранить там их на время. Он порекомендовал банк, принадлежащий гномам из клана Драконьих Гор. Вроде я даже его видел. Пока мы разговаривали, вернулся искатель и привел с собой своего друга. Тот без разговоров выложил за все останки скелетов 3300, да еще предложил в случае появления у меня такого товара сразу идти к нему. Я согласился. На этом мы и распрощались. Дед со своей внучкой и ее женихом остались в здании архива, продолжая дальше возиться с артефактами. Я же потопал в административный корпус, чтобы получить свои деньги. Банк «Железный дракон», принадлежащий клану гномов из Драконьих гор. Час спустя. «Добрый день», — услышал я молодой девичий голос. «Чем мы можем вам помочь?» Повернувшись, увидел миниатюрную девушку, совершенно не похожую на тех гномов, что попали к нам в группу. «Простите, даже немного растерялся я. Я бы хотел открыть счет, ну или что делают в этом случае, и положить на сохранение сюда свои деньги. Прошу вас». И девушка проводила меня в небольшой отдельный кабинетик. «Подождите минуточку, сейчас я вернусь и принесу все необходимое, а также расскажу вам о наших условиях, о гарантиях, что мы даем, а также о нашей сети банков как в империи, так и за ее пределами». И она быстро вышла в общий холл. Не знаю, то ли она действительно была рада моему приходу, то ли это у нее такая искренняя профессиональная улыбка, но приветливость девушки мне очень понравилась. «Папа!» — прибежала Дора в кабинет управляющего банком. «Представляешь, у меня первый клиент. Можно я сама все полностью ему оформлю? Там чел, северянин. Хоть большого вклада он и не сделает, но мне же нужно набираться опыта». «Да, конечно», — ответил ей, улыбаясь, степенный крупный гном, совсем не похожий на вбежавшую к нему девушку. «Это же твой первый день. Не забывай наше главное правило. Даже если клиент не слишком богат, это не значит, что мы не будем ему рады. Тем более нельзя судить о гноме по его одежде». «Спасибо, папочка!» Быстро чмокнув отца в щеку, девушка забежала в соседний кабинет за необходимыми бумагами. Посмотрев на стопку магических чековых книжек, она сначала взяла простую, но потом, подумав, положила в общую папку еще две. Одну для жителей империи среднего достатка и золотую чековую книжку для особых клиентов. Хотя, как девушка знала, таких клиентов в их банке было всего порядка 70, слишком большую сумму требовалось внести для ее получения. Но коль отец сказал следовать всем процедурам, то ее она обязана захватить. «Простите за ожидание», — извинилась девушка, вернувшись в комнату, где сидел на одном из диванчиков северянин. «Я собрала все бумаги и только сейчас более внимательно посмотрела на светловолосого парня». «Так он маг», — заметила Дора небольшой значок на лацкане его простой куртки. «Похоже, артефактор». У самой девушки были не очень сильные способности к магии, поэтому отец посчитал нецелесообразным отправлять ее в академию. Она закончила небольшую частную школу, где и сумела развить данные ей природы и способности практически до своего максимума. А потом отец предложил ей поработать здесь, в банке, и параллельно изучать финансовое дело в местном университете, что Дору вполне устраивало. Ей нравилась и работа, правда, это всего лишь ее первый день, и то, чему она училась. Ну а магом она никогда особо и не хотела стать, в отличие от многих. И ее отец даже был рад этому. Как подозревала девушка, он целенаправленно готовил ее на свое место главного финансиста в их клане. Однако, чтобы достичь этого, ей нужно очень постараться. И начинать придется с ее первого клиента. Этого северянина, с интересом ее разглядывающего. Этот взгляд смутил девушку. Она еще не привыкла к нравам империи, более вольным, чем у них в королевстве. Но, собравшись, девушка села напротив молодого хумана и произнесла: «Здравствуйте еще раз. Я ваш персональный менеджер, Дора». «Приятно познакомиться, Дора. Меня зовут Степан». Северянин искренне улыбнулся ей. И хотя подспутно собиралась держаться относительно официально со своим первым клиентом, невольно ответила на улыбку. «Вот», — усмехнулся этот необычный парень. Дора вообще-то не помнила, что среди северян есть маги. «Странно», — удивилась она, но додумать не успела. «Так значительно лучше», — закончил Степан и указал на пачку листов, лежащих перед девушкой. «Ну а теперь я вас внимательно слушаю». Девушка очень обстоятельно рассказала, какие услуги предоставляет их банк, что гарантией надежности банка служит как система защиты его хранилищ и чековых книжек, так и непосредственная ответственность одного из самых древних кланов – Королевства Гномов. Сеть филиалов банка была очень велика, и, по сути, положив свои деньги в этом отделении, я мог ими пользоваться в любом другом филиале, а их порядка нескольких сотен как в самой империи, княжестве эльфов, королевствах северян и гномов, так и в Ирийском царстве. Филиалы есть во всех крупных городах. На этом Дора закончила общий экскурс и начала расписывать услуги, предлагаемые банком. Фактически, тут ничего нового, отличного от услуг, предлагаемых и в нашей банковской системе. Те же кредиты, вклады, только банковские карточки были заменены на чековые книжки. Были лишь некоторые отличия по сумме вкладов. Чем выше сумма, тем выше набегающий процент. Ну и тут я, когда услышал те небольшие цифры, в 5 или даже 6%, которые мне с расширившимися глазами предлагала девушка, то чуть не рассмеялся. Однако, подумав об относительной стабильности местной валюты и, как я понял, практическом отсутствии искусственно вызванной инфляции, решил, что этот процент очень даже неплох. У нас доллар в банке можно было положить под гораздо меньший процент, не говоря уж о драгметаллах. Правда, никогда не имел с ними дела. Поэтому последнее предложение девушки меня заинтересовало, и я уточнил условия. «О, тут все просто. Счет пополняемый, со свободным снятием и закрытием. Процент пересчитывается ежедневно. Это тоже одно из преимуществ нашего банка. Но минимальная сумма при открытии такого счета должна быть не меньше 1000 золотых», с грустью поглядела на меня девушка. «При открытии счетов на меньшую сумму мы предлагаем немного другие условия». И она хотела продолжить, но я ее остановил. «Не стоит», — сказал я, — «мне подходит». Дора радостно закивала и достала серебристую книжечку. Я заметил, что у нее есть еще две — белая и желтоватая. «А те две?» — из интереса спросил я. «Первая», — и она показала на белую, — «это для тех, кто открывает счета на сумму меньше 1000 золотых. А последняя?» «Это для очень богатых людей», честно призналась девушка. «Чтобы ее оформить, надо внести в банк сразу не меньше 25 тысяч золотых, и тогда с вами будут заключены индивидуальные условия обслуживания и закреплен персональный менеджер, который и будет вести ваши дела. Также за 1.5% от получаемого дохода мы можем оптимизировать ваши расходы или предложить долевое участие в финансовой деятельности нашей банковской сети. Но в этом случае сумма взноса должна быть еще больше, и должен быть некий неснижаемый остаток, который оговаривается отдельно». Заметив мой задумчивый и, видимо, со стороны кажущийся поплывшим взгляд, она быстро добавила: «Но при таком подходе и проценты, получаемые клиентом, значительно выше, и его деньги уже не просто лежат у нас, а приносят стабильную прибыль. Но, как я и говорила, для этого нужно быть очень состоятельным». «И насколько велика должна быть эта сумма?» – заинтересовался я. «Не меньше 50 тысяч золотых, только неснижаемый остаток. Ну а все, что выше, можно уже использовать на свое усмотрение. И уже через 3 года такой клиент с лихвой восполнит свою первоначально вложенную сумму». Пробормотал я. «Интересная система. Чем-то напоминает инвестиционные паи». «Один из ее создателей – мой отец», – с гордостью произнесла Дора. Я же обратил внимание на слова девушки по другой причине. Так получалось, что дочь того, кто, возможно, был создателем одной из финансовых основ этой банковской империи, сейчас сидит и общается со мной. «Необычно», — подумал я. «В нашем мире она нежилась бы в роскоши и даже не думала спускаться на грешную землю. А тут работает простым менеджером в одном из филиалов банка, хоть он и находится в столице империи Парн. И от этого доверие к этому банку у меня немного выросло». «Спасибо за такие подробные разъяснения», — сказал я девушке. «Я вас понял и хотел бы заключить с вами этот самый контракт». Видимо, Дора не поняла, о каком контракте я говорю. Тогда я стал вытаскивать из своей напоясной сумки мешочки с золотыми. Ровно 90 штук по 1000 золотых. «Сколько здесь?» – удивленно спросила девушка. 90 тысяч, – ответил я. «Но это еще не все. Остальные я занесу вам не сегодня, если позволите. Чуть больше 1000 я оставил себе на мелкие расходы. Нужно идее что-нибудь прикупить, да и вообще может пригодиться». Дора ошарашенно кивала в такт моим словам. Она была под впечатлением от происходящего. «Простите», — наконец отошла от удивления девушка. «Но мне придется вызвать главного управляющего». «Да без проблем, я подожду». «Папа!» — Дора опять вбежала в кабинет к своему отцу. «Идем, там это...» Растерянность и изумление не давали девушке собраться. «Там особый клиент», — наконец на одном дыхании выпалила она. Гном сначала не понял, о чем говорит дочь. На сегодня никто из привилегированных клиентов не назначал с ним встреч. И только потом до него дошел смысл фраз Доры. «Так почему ты не пригласила его сюда?» – удивленно спросил он. «Ой, забыла!» – совершенно как в детстве расстроилась девушка. «Когда он стал вытаскивать кошельки с золотом и выкладывать их на стол, я совсем растерялась и думала только о том, что этим делом нужно заниматься именно тебе. Поэтому я и побежала сразу, чтобы позвать тебя, как только это стало возможным». «А клиент?» — поднимаясь из-за стола, спросил гном. «Ждет в кабинете», — пожала плечами девушка. «Ты хоть двери закрыла, когда выбегала?» — насторожился отец. В последние полгода было несколько случаев нападений на клиентов их банка, и гном подозревал, что руку к этому приложили ирийцы и их вечные соперники кобальды. Девушка задумалась. «Не помню», — призналась она. А девушка в торопях действительно забыла закрыть дверь небольшого кабинетика, в котором оставила северянина. Но тот, кто заметил это, больше обратил внимание не на одинокую фигуру, а на расставленные на столе мешочки с деньгами и на чековую книжку, которую вертел в руках молодой северянин. «Долго они?» – пробормотал Хиран, поджидая молодого белобрысого парня у входа в банк. Ирийский шпион уже давно обосновался в столице империи, выполняя поручение своего царя. Основной его задачей было подорвать доверие к империи и ее союзников, и потому Хиран всячески старался способствовать этому. Он организовывал нападения на посольские кортежи и караваны, спонсировал разбойников, и вот сейчас взялся за банки гномов. Гномы были давними союзниками империи Ларгот и основными финансовыми партнерами ее, а потому... Первоочередной его целью стало дискредитировать одну из крупнейших банковских сетей гномов в империи. Хиран для этого заключил договор с одним не слишком чистым на руку владельцем другого банка и теперь пытался силовыми методами подорвать доверие к предприятию гномов. И вот сегодня он был опять здесь, подбирая себе очередную жертву. И тут какая удача в лице этого северянина. Если гномы из драконьих гор не смогут организовать защиту одного из их привилегированных клиентов, то это значительно пошатнет их позиции в финансовой сфере. А уж он и его хозяева постараются раструбить об этом на весь мир. Он прекрасно запомнил и самого северянина, и сколько кошельков лежало перед ним. И хорошо слышал из соседнего кабинетика, где делал вид, что проверяет содержимое своего сейфа, последнюю фразу парня. Что он собирался принести еще. И коль сейчас у него не все, значит, деньги спрятаны где-то в городе, и Хиран не упустит своего шанса. «Дополнительные золотые мне не помешают», — усмехнулся он. Он уже послал своего чела за подмогой. Жаль, они не узнали о таком недоумке раньше. Хиран даже в мыслях не мог представить, кто может свободно разгуливать по городу с такими деньгами и не задумываться об охране. Шпион даже был готов пойти на открытое боестолкновение на территории города, лишь бы успеть перехватить такой лакомый куш до прихода этого тупого чела в банк. А поэтому следовало подготовиться. И ему нужны были люди. А еще нужен маг, решил бандит. И он знал, к кому следует обратиться. «Гроб», — обратился Хиран к хмурому отрешенному старику в темном балахоне и с накинутым на голову капюшоном. «Работаем по стандартной схеме. Ты организуешь засаду и вырубаешь нашу цель. Мы доделываем все остальное. 200 золотых и тело тебе». Раздалось что-то подобное шипению, которая являлась произносимыми, но совершенно бесчувственными бесцветными фразами. Создалось такое впечатление, что говорил череп, обтянутый тонкой сухой пергаментной кожей. 300. Тело и все магические артефакты и амулеты. Согласен. Хирану просто ничего не оставалось. Это был лучший из тех, кого он знал. А в этот раз они не должны были ошибиться и упустить свой шанс. «Идем!» Маг поднялся из-за стола. И опять ощущение, что двигается какой-то скелет или скелетон. «Он минут 10 назад направился в сторону рыночной площади», — сообщил шпион. «Мои люди его ведут. Ходит, глазеет. Деревенщина. Нет бы запереться у себя дома. Так гулять ему вздумалось. На красоты города взглянуть захотел. Теперь увидит столицу во всей красе». Хиран говорил, но понимал, что собеседнику абсолютно неинтересны его слова. Он с ним лишь из-за денег и обещанного тела. Ему нужна жизнь. Люди Хирана часто доставляли гробу пленников. Что с ними случалось потом, шпион знать не хотел. Однако никого из них никто потом не видел и никогда больше о нем не слышал. Они прошли до конца улицы и вышли почти к городской стене. Но тут Хиран увидел одного из своих и резко свернул в его сторону. Маг последовал за ним. «Командир», — сказал подчиненный шпиона, — «он там», и указал на здание. «Не знаю, чего ему там понадобилось, но это какие-то заброшенные халупы. Я видел на рынке, он что-то спрашивал у местных попрошаек и воришек, а потом сразу направился сюда». «Тут у него тайник», — догадался шпион. «Ведь должен же был он где-то хранить свои деньги, коль не притащил с собой все». Вероятно, в его магическую сумку просто все не влезло. А значит, есть шанс, что здесь у него хранится большая часть денег. Вот только зачем ему попрошайки? Или они должны контролировать улицу, чтобы никто сюда не совался? А ведь логично получается. Хиран сам для себя уже придумал всю историю. Что самое главное, этот тупой хуман выбрал идеальный для них район и место. «Начали», — отдал он приказ своим людям, которые уже плотным кольцом окружили здание, и сейчас они войдут внутрь. «Странно, почему нет сигнала от гроба?» – подумал Хиран. Какой-то шорох, раздавшийся чуть правее его, отвлек шпиона от мыслей, и он сделал осторожный шажок, проникая в заброшенное здание. «Да где же сигнал мага?» – начал беспокоиться шпион. А в следующее мгновение позади него возникла смазанная тень и, резко стукнув его по затылку, произнесла: «Этот вроде у них за главного». После чего, присев на корточки, связала лежащее на полу тело. И еще через мгновение растворилась в полумраке дома. Были еще те, с кем требовалось встретиться. Шпион не учел, что это здание очень удобно не только для них. Слежку я заметил, как только вышел из банка. Даже не так. Еще в банке почувствовал повышенный интерес к своей персоне со стороны одного типа. И сейчас именно он, стараясь оставаться незамеченным, крался за мной. Потом к нему присоединилось еще несколько человек. Через несколько минут первый куда-то исчез, но его место занял целый отряд, который двигался от меня на достаточном удалении, но при этом не упуская из вида. Я задался вопросом, что они от меня хотят, ведь понятно, что денег у меня сейчас нет, а судя по тому, что мне рассказали о выданной в банке магической чековой книжке, воспользоваться ею, кроме меня, никто не сможет. Значит, им нужно что-то другое. Но ничего другого, кроме моей жизни, у меня нет. А отдавать ее я никому не собираюсь. Следов, явно ведущих ко мне, кроме последнего моего спектакля в Академии, нет. Да и эти господа не тянут на магов. Слишком слабые ауры. Правда, может быть, тот, кого я заметил в банке, слышал мой разговор с Дорой, и тогда ему нужно нечто еще, кроме моей жизни. Но сути это не меняет. В любом случае, охотятся они именно на меня. Это я проверил специально, пройдя через рынок. В такой толпе, если специально не следить за человеком, то невозможно двигаться с ним строго в одном и том же направлении. И это какой-то наемный отряд, в котором, возможно, есть маг или даже несколько одаренных персон. Так, а это еще что? Резко опускаю руку. Эту ауру я заметил давно. Привлекла она меня. Первое – своей яркостью, а второе – тем, что тоже следовало за мной. Но вот поймать мага-воришку, пытающегося шарить у меня на поясе прямо за руку, я как-то не ожидал. Посмотрев в испуганное детское лицо, понял, что этому чуду до полноценного мага, как мне до дома. То есть очень и очень далеко. Но по таланту этот ребенок уже сейчас не уступал той же Дее. План, вернее даже два, родились у меня мгновенно. Должны сработать. Первым делом позаботимся о преследователях. «Так, не ори, выходим с рынка», — спокойно говорю я в испуганное лицо. «Я тебя отпущу, но если захочешь заработать честно, дам 10 золотых, но только по завершении дела. Если согласен, то пойдешь со мной». Мальчишка лет 11 удивленно посмотрел на меня, но потом медленно кивнул. Я его отпустил. Он сначала рванул в сторону, но, заметив мое совершенно спокойное лицо и взгляд, наблюдающий за ним, остановился. «Идем к ближайшему выходу с рынка», — сказал я и направился в нужную сторону. «По ауре вижу, что мальчишка хоть и осторожно, но двигается следом за мной». Через 5 минут. Серк не понимал, что произошло, но какой-то северянин, выглядящий абсолютным простофилей, поймал его, одного из лучших карманников, прямо за руку. И теперь хочет предложить какую-то работу, да еще и назвал нереальную сумму в 10 золотых. Он медленно брел за этим странным незнакомцем. Вот они на краю площади. Северянин резко завернул в какой-то проулок. Серк последовал за ним. А тот остановился тут и смотрит прямо на него. «Молодец», — говорит этот относительно молодой парень. Хотя поначалу Серк подумал, что этот чел значительно старше. «Рад, что ты послушался меня. А теперь быстро. Мне нужен удаленный от центра большой заброшенный дом в безлюдном месте. Запомни, безлюдном. Это означает, что людей там не должно быть, включая и тебя». Серк долго молчал. «Есть один такой?» Наконец вспомнил он какой-то старый склад. «Рассказывай, как до него добраться?» Серк подробно объяснил. Даже сам не понял, почему, но этому северянину он поверил. «Хорошо», — ответил тот. «Жди меня через 1.5 часа у входа в магическую академию». «А вы и правда придете?» В нем опять проснулся уличный беспризорник, привыкший доверять только себе. «Если буду жив, то да», — пожал плечами незнакомец и вышел из переулка. Серк хотел последовать за ним, но вспомнил слова этого странного чела. «Никого не должно быть». И вместо того, чтобы вернуться обратно на площадь, он пошел к той единственной улице, которая вела отсюда в нужный, забытый район. Он постарается, чтобы там никого постороннего не было, кроме тех, кто должен туда попасть. А в том, что такие есть, он не сомневался. Только что вслед за северянином прошли 7, а буквально через несколько минут еще 2, и одного из них Серк прекрасно знал. Это был некромант Гроб, который искупал детей у нищих и разных пьяниц. Что он делал с ними, никто не знал и никогда не спрашивал. Но этих детей больше не видели. «Если буду жив, то да», — вспомнил Серк последние слова северянина. И впервые за свою короткую жизнь пожелал удачи кому-то, кроме себя самого. И сделал это не для того, чтобы получить обещанные 10 золотых. Просто хотел, чтобы этот непонятный северянин жил. Место мне подсказал мальчишка идеальное. Хоть здание и выглядит заброшенным и полуразрушенным, но проникнуть внутрь можно только через дверь и окно в задней стене. Так, у задней стены сгребаем мусор к окну. Нужен шум, когда они полезут здесь. Теперь проверяю обзор. Ничего не видно, а главное, не контролирую улицу, где наверняка останутся маги. О магах уверен, потому что знаю, взять меня захотят живым. Им нужны, скорее всего, мои деньги, а мертвые не говорят. Если увижу того главного, значит, так и есть. Оглядываюсь. О, лестница, ведущая наверх. Вот со 2-го этажа прекрасный обзор. Что еще? Маг или маги? Нужно дальнобойное оружие, и оно у меня есть. Правда, пользоваться им до сих пор не приходилось. Достаю арбалет и болты к нему. Как-то до этого не рассматривал его. Оказалась удобная штука, хотя и достаточно громоздкая. Можно зарядить в кассету 4 толстых стрелы, и рукой при стрельбе просто оттягивать тетиву, а стрелы будут подаваться пружинным механизмом. Неплохо, в общем-то. Ну и где мои преследователи? Ага, вижу. Стоят у подхода к зданию, на повороте. Не нападают. Кого-то ждут. Я приготовил ножи. Меч за спиной. Хотя и ему тут есть простор, где разгуляться. Но действовать буду по обстоятельствам. Что еще интересного могу сделать? Взгляд непроизвольно наткнулся на лежащие в кассете болты. И тут мне в голову пришла интересная идея. Все равно ведь хотел поэкспериментировать. Так, наношу ножом на все болты простую руну усиления, а рядом такую же простую руну поглощения энергии. Кажется, идиотизм. Ведь в них нет энергии, и взяться ей неоткуда. Но вспомним, что даже воздух создает эффект трения. А трение – это выделение энергии. Вот и посмотрим, получится ли у меня хоть что-то. Вижу, подошли основные действующие лица. Глядя на ауру мага, удивленно подумал я. Знакомый отпечаток. Этот неизвестный очень напомнил мне встреченного лича, как его назвал друг Гелы, искатель. Если он так же силен, как и тот, могу не справиться. Придется всех сразу кончать. Бандиты пошли в наступление. Жду. Они должны оказаться около дома или войти в него. Темнота мне не помеха. Я-то вижу их ауры. Все, пора. Маг активирует какое-то плетение. Но и я не сижу просто так. Мысленно начинаю стирать пару известных мне рун в его энергетическом поле. И заклинание распадается. Маг поднимает глаза в мою сторону. Но слишком поздно. Нужно было сразу жахнуть чем-нибудь серьезным, а сейчас в его сторону уже летит один из болтов с нанесенными на него рунами. «Ну, ни черта себе создал артефактик!» — восхитился я. «Хотя, возможно, они уже были кем-то придуманы, но я-то делал такое впервые и даже магией не пользовался. Все за меня сделали законы физики и простая логика. Ну что ж, девочки, еще повоюем!» Мысленно усмехнулся я, вспомнив, что мне предстоит послезавтра. Тело мага проткнуло и прилепило к стене рядом стоящего здания. Но этот упырь еще шевелился. Вспоминаю о головах скелетов, и следующая стрела летит именно в голову. Вот теперь тело и правда успокоилось. Больше в нем нет ни энергии, ни жизни. Хотя последней, как я вижу, в нем и так уже не было. А теперь не дать разбежаться тараканам. И еще две стрелы находят свои цели. Убираю арбалет обратно в сумку. Ножи в руки. Внизу меня ждут 7 бандитов, один из которых мне нужен живым. Тут удобное место, чтобы поговорить с ним. Через 10 минут все было закончено. Стаскиваю все тела внутрь. Труп скелета в человечьем обличье со стены снимать не стал. Только обыскал его и забрал деньги и амулеты. Остался главный. Скользкий тип и такое ощущение, что его так просто не запугать. Придется включить в себе отморозка и зверя. «Вставай, тварь!» Хирана кто-то пинает в голову, потом следует удар в живот. Каждый новый удар вызывает вспышку боли, которая не дает свалиться в такое желанное беспамятство. «Урод! Я так могу хоть всю ночь!» Кто-то рычит над его ухом. И новая порция ударов. Шпиону нужна хоть небольшая передышка, чтобы собраться с мыслями и заставить свое тело слушаться. Этот прессинг сбивает все. Ему нужно время. «Но вы ничего так и не спросили!» Чуть не плача сипит он. Сопли, слезы и кровавая юшка залили его лицо. «Да!» Несколько мгновений тишины. Хиран только начал собираться с духом, как последовала новая порция ударов. «Так о чем же я хотел спросить?» Теперь бьют планомерно, будто стараясь так заставить себя вспомнить. Только тут шпион понял, что попал в руки к самому плохому противнику и палачу. Ему не интересны вопросы и ответы на них. Ему доставляет удовольствие сам процесс. Он даже не собирается ничего спрашивать. Вот крошатся пальцы на его раздавленной руке. Вот он чувствует, как ему ломают колено и чуть ли не с мясом выбивают, вырывают коленную чашечку. «Где вопросы?» мечется в его голове. Он уже ревет, не скрывая своего страха и бессилия. «Это дикарь, зверь. Ему не нужно ничего. Его ничего не интересует». Он видел его взгляд. «Почему он выбрал именно меня?» Вот единственный правильный вопрос в его голове. Но он мгновенно о нем забывает, под новой волной боли. «О, чуть не забыл!» Вдруг раздается довольный голос, в котором так и чувствуется желание того, чтобы Хиран ничего ему не рассказал. «Где тайник? Как его найти? Что там лежит? Какие ловушки?» Ириц не успел даже рта раскрыть, как его снова начинают избивать. И тут он видит, как этот псих достает нож. «Ну, ты, там, отвечать будешь?» «Я же жду!» — раздается гогот. А потом садист медленно и с наслаждением отрезает ему нос. «Слишком он у тебя торчит!» — комментирует он свои действия. И шпион, даже не осознавая этого, начинает говорить и про первый тайник, и про второй, и как их найти, и как они охраняются. Он спешит рассказать все. Надежды у него нет. Ему нужно просто, чтобы этот садист убрался отсюда. Он говорит и о тех тайниках, информация о которых попала в руки к нему случайно. Нескончаемый поток слов. В конце Хиран захлебнулся плачем, но все еще продолжил говорить, даже не понимая о чем. Вдруг прозвучал совершенно спокойный и ровный голос. Абсолютно не похожий на то неуравновешенное рычание психа и садиста, которое он слышал несколько мгновений назад. «Так говоришь, Ирия?» «Спасибо». Контраст настолько силен, что это выбивает из колеи еще больше, и шпион понимает, что это не они были охотниками. Настоящий и единственный охотник сейчас наклонился над ним и резко воткнул свой нож в его шею, перерубая позвонки. С напавшими на меня после допроса их главаря стало все более-менее ясно. Я случайная жертва, подвернувшаяся под руку. Я был не первый и был бы не последний. А вот с магом непонятно. Похоже, этот некромант, судя по опутанным объяснениям главаря, проводил еще и жертвоприношения. Человеческие жертвоприношения. Тот от него так тянуло мертвечиной и тухлятиной. Действовал же этот шпион против империи. Он сдал нескольких своих собратьев, которые работали на территории империи, а также достаточно много местных, мелкопоместных князьков, возомнивших себя императорами. Но главное, сдал свои тайники, куда я и направился. Они были в двух разных местах, но относительно недалеко друг от друга. И уже через 40 минут у меня было дополнительно 20 тысяч золотых и полно оружия, чтобы вооружить им маленькую армию. Переложив все это в свою безразмерную сумку, я двинулся в академию. А потом мне предстоит навестить лордов-сиистов, которых тоже упомянул шпион. И он даже сказал, кто организовал те два покушения на Лейлу, от которых я ее уберег. Полезный, в общем, у нас получился разговорчик. Подхожу к зданию академии. Пришел все-таки. Увидел я мальчонку и махнул ему рукой, немного отходя в сторону. Когда он подошел ко мне, я сказал: «Идем. Я тут видел небольшой трактир. Поешь и заодно поговорим. Там же получишь свои деньги. Только не свети их сильно, а то есть у меня такое подозрение, что ты даже не доберешься до своей ночлежки, ну или где ты там ночуешь». Трактир оказался неплох. Не слишком большой, но уютный и недорогой. В нем же можно было снять комнату. Недостатка в них сейчас, после завершения приема, не было. «Тебя как звать?» — спросил я у парня. «Серк», — глядя на меня из-под лобья, ответил он. «Как я понимаю, сирота, родственников нет, живешь на улице. Хотя вроде тут за это гоняют, и нещадно». Серк лишь пожал плечами. «Ладно, это сейчас не так важно. Получи». И пододвинул к нему небольшой кошелек. «Можешь не пересчитывать, там ровно столько, сколько я обещал». Парень молча кивнул и убрал кошель за отворот своей штопанной-перештопанной и от этого еще более просвечивающей рубахи, и начал выбираться из-за стола. «Сядь», — попросил я. «Я еще не договорил». И посмотрел ему в глаза. «В моем имении когда-нибудь понадобится хороший маг», — глядя на парня, сказал я. «Я готов оплатить твое обучение в магическом интернате. Буквально сегодня узнал, что тут и такие есть. И потом, если ты попадешь в академию, то и там. Но ты должен будешь стать нормальным, стоящим хуманом, а не тем отребьем, каким являешься сейчас». Я практически слово в слово повторил ту фразу Петровича, которой он первый раз встретил меня, только переиначил ее на несколько иной лад, более подходящий под местные условия. Жестко, очень сильно ранит, но если он сможет подняться, то с выбранного пути уже не свернет. Главное дать тот нужный пинок, который и направит полет ежика, превращая его в птицу. Мальчишка удивленно смотрел на меня. «Придешь сюда завтра вечером в 7, если, конечно, ты согласен. Должен быть вымыт, нормально одет и обут. Деньги на это у тебя теперь есть. Можешь переночевать здесь и нормально поесть. Думай, но помни, мне нужен чел умный и обстоятельный, а не мелкий клоп с гнилой душой, заботящийся только о себе». Я поднялся из-за стола и ушел в академию, ощущая на своей спине ошарашенный и неверящий взгляд мальчика, которому только что предложили совершенно иной путь и, возможно, другую жизнь. Ну а мне нужно подготовиться к ночной вылазке. «Кто он?» Серк не понимал, что это за чел и чего он от него хочет. «Почему?» И тут он удивленно посмотрел на свою правую руку. Когда-то давно, когда он был еще совсем маленьким, его мама, а она единственная, кого он помнил среди того кошмара рабства, из которого сумел сбежать, говорила, что у нее когда-то был младший брат, еще до того, как ее захватили ирийцы, но утверждала, что он погиб. Так вот, у него на правой руке было необычное родимое пятно, и Серк его только что увидел. Мальчик закатал рукав и взглянул на другое, точно такое же. «Неужели?» И пораженно посмотрел на закрывшуюся за северянином дверь. «Но он же мертв!» — сам у себя спросил он. И вспомнил другую историю матери. Она всегда говорила, что если кто-то и сможет выбраться из подземелий преисподней, то только ее брат. Ведь он живучий, словно старх. «Интересно, а как зовут этого северянина?» — задался вопросом мальчик.